Вот как ты думаешь, реально найти оригинальный значок и двухцветные кожаные сиденья на Корвет 1978 года? Алекс. Ну, наверное, нет. Фил. Вот именно. Ладно, вряд ли тебе это интересно. Как все прошло с Рози? Тишины больше не было? Алекс. Брось, Фил. Фил. Хе-хе. Так что у нее за приятель? Алекс. Нормальный, ничего особенного. Я бы хотел видеть Рози не с таким человеком. Фил. Ты хочешь сказать, что он не ты? Алекс. Нет, я не это хочу сказать. Он не из тех, кого можно назвать душой компании. Фил. А он должен быть душой компании? Алекс. Мне казалось, Рози нужен именно такой человек. Фил. Зато он, может быть, в каком-то смысле сдерживает ее. Алекс. Может быть и так. Он вежливый, дружелюбный, но себе почти ничего не рассказывает. Я так и не смог его растормошить. Он из тех людей, у кого нет собственного мнения. Он готов согласиться с чем угодно. Его сложно раскусить. Впрочем, они с Салли быстро нашли общий язык. Фил. Тогда, может быть, проблема не в нем, а в тебе. Алекс. Спасибо, Фил. Ты всегда знаешь, как меня подбодрить. Фил. Именно поэтому ты обсуждаешь со мной все свои проблемы. Алекс. Видимо, да. Как Маргарет, как дети. Фил. Отлично. Мэгги подозревает, что она снова беременна. Алекс. Господи, что, еще один? Фил. А, одним больше, одним меньше. Алекс. Так держать, Фил. Связь с Алекс прервана. От кого? Алекс. Кому? Рози. Тема. Переезжаешь к Грегу? Итак, ты переезжаешь к Грегу. Салли получила на днях письмо от Кати, но почему-то не позволила мне его прочитать. Сказала только, что они нашли общий язык. Я рад, что бы это ни означало. Что касается Грега, он показался мне довольно милым. Правда, я не ожидал увидеть рядом с тобой именно такого человека. Слишком уж он скрытный и молчаливый. И к тому же он намного старше тебя. Сколько ему? 37? А тебе 27. 10 лет, Рози. Каково тебе будет, когда он превратится в дряхлого старика, а ты будешь все такой же молодой и красивой? Каково тебе будет смотреть в его потускневшие глаза и целовать высохшие морщинистые губы? Каково будет видеть по утрам его бледные варикозные ноги? Каково будет ходить с ним по магазинам, в глубине души постоянно беспокоясь, выдержит ли все это его слабое сердце? Тебе стоит над этим задуматься, Рози. У вас входящее сообщение от Рози. Рози. Ты что, принимаешь наркотики? Алекс. Ага. Ты знаешь, есть такие маленькие розовые таблеточки. Рози. Ну так сделай что-нибудь. Ты же врач. В общем, друг мой, как я поняла из твоего якобы смешного и совершенно недвусмысленного ответа, Грег тебе не понравился. Но мне, честно говоря, порядком надоели твои ехидные комментарии. Если уж мы решили говорить на чистоту, я совершенно не переношу Салли. Вуаля! Я ненавижу Салли, а ты ненавидишь Грега. Мы можем больше это не скрывать. Я переезжаю к нему на следующей неделе. У нас все замечательно. Мы счастливы, как дети. Я никогда в жизни не была так влюблена. И т.д., и т.п. Так что хватит морочить мне голову. Смирись с тем, что Грег теперь никуда не денется из моей жизни. Ты понимаешь меня? Связь с Алекс прервана. Рози, Кати и Грег. Счастливого Рождества и с Новым годом. Целуем, Алекс, Салли и маленький Джош. Алекс, Салли и маленький Джош, примите наши наилучшие пожелания в новом году. С любовью, Кати, Рози и Грег.